«Держите меня в курсе», — велел я и направился в столовую. «Пора позавтракать, парни и без меня справлялись, ни к чему стоять у них над душой, а если что важное, мне сообщат». Когда дежурная по кухне поставила передо мной большую тарелку с супом, сидевший рядом Антон Игоревич спросил: «Ну как там?» Остальные водители жадно прислушались, они вообще были в охреневшем состоянии. Десятилетние парни и девчата спокойно ходят в советской форме, причем с самыми настоящими карабинами Мосина за плечами. У некоторых, видимо старших, вместо карабинов – пистолеты, то есть малолетняя армия. И ладно бы казалось, что они играют, так нет, они живут этим, и для этих детей обстановка, одежда и оружие явно норма, это видно по их поведению. Эти дети стояли на часах, работали на кухне и занимались малыми, правда, последние еще спали, так как все почти взрослые, то есть подростки, улетели бомбить фашистов. Разбомбили позиции танкового подразделения укропов, штурмуют пехотные, в основном нацгадов, а одна тройка улетела на предельную дальность полета, к Донецку, позиции укропов у аэропорта бомбить. Бомбардировщики до Киева еще не долетели. «Так вы и Киев хотите бомбить?» – ошарашенно спросил один из водителей. «Не мирное население, мы же не немцы в 41-м. Раду и так, на окраине, склады, чтобы население не забывало, что война идет и скоро она к ним придет, с намеком вылет». «Да», – протянул Антон Игоревич, – «вроде и мечтаешь о подобном, а тут раз, исполняется все, а как реагировать, непонятно». Водители отложили ложки и, переглянувшись, хором запели. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война, кончилось мирное время, нам расставаться пора. «Я уезжаю и обещаю верным вам быть навсегда». Водители пели с чувством, было видно, что многие подзабыли слова, но другие напоминали, так она и текла над столом, чистая, спокойная и торжественная, а я сидел, улыбался и смотрел на голубое небо, которое было видно через листву берез над нами. За завтраком я поддерживал беседу с успокоившимися водителями, а когда поел, прослушал сообщения по рации о новых сведениях. Киев разбомбили, все, как и планировалось, в 9 утра 8 мая в пятницу, то есть в рабочий день, над столицей Киева снова появились странные смутно знакомые самолеты, четверка отделилась и ушла на окраину, откуда донеслись продолжительные раскаты грома, сопровождаемые подземными толчками и дымом, а один пролетел над центром и, сделав несколько кругов, полетел догонять своих, было видно, что от него что-то несколько раз отделилось, да и толчки были, но взрывов не последовало. Это, оказывается, в новостях через минуту после бомбардировки проскочило. Оператор укроканала приблизил изображение уходящих самолетов, показывая кресты на крыльях. В общем, в радиоэфире царила полная паника и истерика. Тут вернулись штурмовики и после заправки и пополнения боезапаса пошли на второй взлет. Целей у них было много, и в основном это были позиции националистических батальонов. Когда они вернулись со второго вылета, как раз заходили на посадку хорошо поработавшие бомбардировщики. Топливо и бомбы еще были, поэтому я разрешил штурмовикам сделать третий и последний вылет, пока штурмовики работали по позициям укропов, добивая последние части, которые они еще в этом районе не посещали. Я развернул баул и начал загонять туда заправленные бомбардировщики, штаб сворачивал свою работу, да и лагерь тоже ликвидировался, малыши завтракали и готовились садиться в автобусы. Через час мы должны были покинуть этот лесок и поле. Когда вернулись парни на лаптежниках, склады уже были свернуты, все следы нашего пребывания, кроме ям от складов, убраны. Ученики сидели в автобусах и ожидали приказа выдвигаться, потом была спешная буксировка самолетов в баул, его сворачивание, бойцы с самолетов переодевались в форму с нацистскими нашивками и занимали места на броне трофейных БТРов. Через пару минут наша колонна по проселочным дорогам стала удаляться параллельно передовым позициям в сторону Черного моря. За время пути у кровояки нам встречались, они были крайне растеряны, но остановить нас никто не пытался, наши бойцы казались спаянным подразделением, до обеда мы отмахали значительное расстояние, встали на обед, был сухпай, потом поехали дальше, пока вдруг в долине заблестело Черное море, практически без остановок, даже неожиданно для себя, мы проехали огромные территории. Всего однажды заправляясь на заправке, я дал 5 золотых монет Антону Игоревичу, и тот заправил из своих средств с карточки. Приближаться к побережью мы не стали, расположились на отдых у небольшой посадки. Пока старшие отдыхали после тяжелой работы, 3 вылета у некоторых были, малые играли у автобусов. «Где мы?» – поинтересовался я у Вольта, тот уже развернул штаб и мог дать ответ, честно говоря. Пока мы крутились по дорогам, я успел потеряться, ладно, парни из штаба с помощью спутника держали все под контролем и вели нас так, чтобы встречи с укропами были минимальными. Мариуполь в 12 километрах указал рукой нужное направление начштаба. Вблизи подразделений противника не имеется, у города серьезные оборонительные укрепления, там же сосредоточены и основные подразделения. Понятно. Задумчиво протянул я. Значит, так, ожидаем до вечера, отпускаем водил, выдав им щедрую плату в золоте, потом на транспортниках вылетаем в Россию и там легализуемся, на тебе сделать фальшивые документы на спортивно-юношеский клуб из Ростова-на-Дону, звезда, а также сопроводительные документы, придумай сам причину, например оплаченные экскурсии по городам-героям. «Направляемся мы в Москву. Кого сделать старшим сопровождающим?» Деловито поинтересовался Вольт. «Эриха, он в свои 16 лет как 20-летний выглядит, настоящее белокурое бестие, он и будет изображать старшего. Подбери ему помощников, которые выглядят как взрослые, и сделай соответствующие документы. Бланков паспортов нет», задумался на миг Вольт. «Склад нужно открыть со специмуществом. Там спецпринтер, с помощью него можно напечатать любые документы. Работай, времени тебе до вечера», – кивнул я. «Завтра 9 мая, День Победы, так что мы в своей форме будем как раз в тему». Развернув нужный склад, я оставил штабных работать над сопроводительными документами и всем остальным. Эриха и 10 парней и девчат уже вызвали в штаб и готовят их к работе, инструктируя. Чуть позже мне показали новенькие бланки паспортов с уже вклеенными фотографиями, программисты нашли сайт, где было все по этим документам, скопировали и сделали 2 десятка бланков, а 10-рым так еще и права на управление всеми видами транспорта выдали. Хорошо, что у нас было оборудование из спецчасти ФСБ Мертвого мира для создания таких документов, да и один сержант из программистов имел нужные знания. Вот и сделал документы, молодцы. Вечером после ужина мы отпустили водителей. Я передал Антону Игоревичу мешочек с золотыми монетами в плату за их работу. Тот золото уже получал, поэтому поблагодарил. Им нужно было отчитаться за проделанную работу владельцу фирмы и куда делся один из водителей. Ну а мы, когда стемнело, убрали склад и развернули баул. Потом на 5 транспортных юнкерсах совершили длительный перелет к Москве без дозаправки, оставив Ростов-на-Дону по правому борту. Хорошо иметь магические амулеты, которые скрывают самолеты от всех радаров. Это еще не все, Вольт доложил, что они наш клуб зарегистрировали на сайтах, как положено, только сделали дату на год назад, а также подали заявку на участие в параде Победы. Но это как бы неделю назад, а во время полета на телефон Эриха, трофей, снятый с тела бандеровца и перерегистрированный на него, пришел звонок от комиссии, руководившей и командовавшей парадом Победы на Красной площади. Распорядитель извинялся, что о них забыли, не включили в программу, но обещал все исправить. Также он уточнил, действительно ли будет со стороны нашего клуба участвовать военная техника тех времен. Эрих подтвердил и перечислил, какая техника и сколько членов клуба прибудет. Тот обязался все быстро устроить. Я сидел рядом и слушал, так что был в курсе всего, С этим парадом тоже не все так просто. Я не говорю о параде, где идет современная техника. Это совсем другое. Я говорю о параде реставраторов. Конечно, левых людей туда не пускали, но лет 5 назад был издан указ о разрешении участвовать в продолжении главного парада разным патриотическим клубам и школам конструкторов. Так что, когда парад Победы заканчивался, начинался второй, уже шоу реконструкторов с колоннами отреставрированной техники, вот именно на него мы и записались. Руководил им уже не министр обороны, а один из старых маршалов, который давно был на пенсии. Мне это решение правительства нравилось очень, я его и в прошлой жизни поддерживал, в первый год в нем участвовали еще ветераны, маршируя, а сейчас им это было слишком тяжело, час полета, и будет окраина Москвы, там сядем, подготовимся и направимся в столицу, нужно будет только обещанную технику со складов достать. Конечно же, меня заинтересовало, почему ученики так легко смогли пробить наш клуб на участие в параде реставраторов, ведь это не просто мероприятие, это, можно сказать, символ страны. Список участников согласовывается за месяц, за неделю до этого идут активные тренировки, для каждого участника устанавливается свое место в шествии, то есть просто так пробиться в участие, да еще меньше чем за сутки, это фактически нереально. Это как с главным парадом. Пытаясь прояснить непонятный момент, я обратился к Вольту с вопросом, как они умудрились все это сделать. Тот несколько секунд удивленно смотрел на меня, а потом пояснил, чтобы пробиться в участие, я был прав, без звонка это сделать невозможно, но ученики перестраховались, даже два сделали, они сперва узнали, кто главный по этому мероприятию, прослушали с помощью телефона переговоры на проводимом совещании и сделали правильный вывод, что просто так их не допустят, и что они сделали дальше. Узнали номер телефона президента России, смоделировали на компьютере его голос с характерными интонациями и набрали нужный номер. Вот президент и позвонил распорядителю и лично попросил внести в список участников юношеско-спортивный клуб «Звезда». Тот покряхтел. Все в программе уже утрясли, состав участников был известен, но обещал выполнить, не успел распорядитель положить трубку, как ему позвонил министр обороны и также попросил похлопотать о своих подопечных, о тех же самых, тот пообещал поставить нас в конец парада исторической техники, так как больше просто некуда, потом он экстренно, почти в панике позвонил Эриху, узнал количество техники с нашей стороны и состав участников, кто и как будет идти, а также есть ли у нас запись тренировок. Огорчился, что нет, но парни отправили ему пачку фотографий с техникой и шеренгой моих учеников. Также Эрих пояснил распорядителю, как у них запланировано все мероприятие. Средневозрастная группа идет маршем, старшая группа на технике, демонстрируя вооружение и элементы формы тех времен, а малыши сидят в кузове полуторок, ЗИСа и трофейных Опелей. Также с нашей стороны будет участвовать Б-10 и БТ-2, за ЗИСом на буксире будет катиться походная кухня. После парада всех желающих могут покормить из нее пищей тех лет, все документы на технику, подтверждающие, что она из тех или иных музеев, у нас на руках. Потом распорядители и его помощники несколько раз звонили Эриху и буквально на пальцах объясняли, во сколько и где следует им быть. Более того, обещали выдать на нашу группу специального человека, который проинструктирует перед парадом и проследит, чтобы все было как надо. Кто-то спросит, для чего это нужно? Отвечу, я своими ребятами и девчатами гордился, и лишать их участия в параде не хотел, они участники боевых действий тех времен. Участники, так что еще надо? В учениках я был уверен, вот и хотел их продемонстрировать. Это было не блажью, а осознанным желанием руководителя и воспитателя участвовать в этом знаменательном для меня событии. А ветеранами, которые принесли нам эту победу, я гордился, еще с дедами участвовал во всех парадах, даже когда служил в армии, так что хотелось сделать им приятное. Пока мы летели, штаб активно работал, формируя на лету, кто и где будет находиться, даже ролики прошлогоднего парада просмотрели, вряд ли что-то сильно изменится, о том, что нас вычислит, я не опасался, Вольт сообщил, что они держат под контролем все звонки президента и министра обороны, включая распорядителя, и если вдруг речь зайдет о нас, будут делать обрыв сигнала связи, и они уже не смогут созвониться, случатся проблемы на АТС и с сотовой связью. Когда мы подлетали на 500 метрах к Москве, пилот сообщил, что обнаружил удобное место для посадки рядом с трассой, малыши, да и большая часть пассажиров уже спали, лишь штаб работал, готовя наше участие в параде в честь 70-летия победы над фашистскими захватчиками, и готовили они его как боевую операцию. Посадка прошла штатно, всех пассажиров заранее разбудили, так что, как только приземлились, сразу же отогнали машины на край поля, и я стал разворачивать баул, куда загнали технику. Самолеты, конечно же, были не видны на радарах, но вот их звук прорезался рядом со столицей и не уловить его не могли, поясню. Летели мы ночью с амулетами подавления шума на моторах, так что и не слышно нас было, и радарами не засечь, а в конце полета амулеты начали разряжаться и отключаться, слишком сильный был источник шума, и амулеты работали на пределе, вот такие дела. Как только баул был свернут, я направился за бойцами, которые провели разведку окрестностей, буквально у места посадки был глубокий овраг, в нем я и развернул два склада, задача бойцов – вывести из них боевую технику и подготовить ее к параду. Из другого склада требовалось достать комплекты формы и переодеться, все должны быть в форме красноармейцев периода начала войны со всей положенной амуницией, скатками, котелками и касками. Более того, я приказал подготовить 500 пилоток с красноармейскими звездочками на подарки ветеранам и всем желающим. Перед рассветом склады были свернуты, но заметить ямы от них можно было только с воздуха. Когда рассвело, я уже ходил рядом с построенными в шеренгу учениками, выводил из строя по одному и, используя амулет очистки одежды, приводил ее в порядок, так что она даже сверкать начала, как новая, а то ведь знаете, дети, у них быстро все морается. С другой стороны шеренги с таким же амулетом шла одна, зеркально повторяя мои действия, то есть выводила ученика метров на 10, активировала амулет, и от бойца отлетали облачком пыль и грязь, после чего он становился на место и выходил следующий, так и работали. Сам я был в форме бойца Красной Армии, в пилотке, с карабином за плечом, с сидором и со скаткой, каска висела на поясе, сапоги, те самые кирзачи, в которых я совершал пробежки, ничего другого не было, у малых обувь была самодельная, очень похожая на армейские сапоги того периода, только очень маленькие, было у нас трое, которые умели их делать, да-да, я знания дал, так что всех оснастили, об остальных скажу так, 10 учеников находились в охране, другие занимались техникой. Эрих снова вел по телефону разговоры с одним из помощников руководителя парада, сообщил ему, где мы находимся, и попросил прислать пару автобусов и гаишную машину для сопровождения, все же историческую технику погоним, тот обещал. Когда я закончил приводить участников парада и себя в порядок, то отправил малышей к кухне, где уже был готов завтрак, выслушал Вольта. До начала парада осталось несколько часов, и пошел инспектировать технику, а завтракать собирался последним, когда малыши и средняя группа поедят, вместе со старшими учениками. К моменту нашего завтрака к нам с дороги съехали два длинных автобуса «Неоплана» и «Форд ДПС», из переднего автобуса выскочил какой-то мужичок в костюме и, найдя Эриха, стал с ним о чем-то экспрессивно говорить, тот кивал и улыбался. Оказалось, выезжать нужно немедленно, иначе через закрытые дороги не проедем, но лейтенант, выслушав куратора нашей группы, предложил позавтракать, пообещав, что все мы успеем. К кухне были приглашены и водители автобусов, и сотрудники ДПС. Пока они откушивали, причем не без удовольствия, с живым интересом разглядывая технику и детей, которые возились рядом, многие, обступив кухню и смущая гостей, смотрели на них, открыв рот. В большинстве это были малыши. Распорядитель облазил всю нашу технику и был изрядно удивлен ее состоянием, но дал добро на участие в параде. Естественно, боеприпасов в пушке и пулемете не было, даже замки с них были сняты, все же должна быть проверка техники перед ее выходом на Красную площадь. По этой причине ни у кого не было ни одного патрона, хотя все оружие было настоящим, но это не страшно, соответствующие бумаги на эту тему у нас были выправлены, как и разрешение, подписанное министром обороны. Наконец все начали собираться, повар и ее помощники уже закончили мыть котлы на кухне и заливали новую воду, готовясь приготавливать походные блюда для всех желающих. Дальше просто. Всю малышню загнали в автобусы, я с ними ехал старшим, а всю средневозрастную группу из старших рассадили по грузовикам, и колонна направилась на трассу. До города было порядка 8 километров, но скорость пришлось держать по самой медленной машине, БТ-2, который развивал скорость не более 40 км в час. Эрих боялся разуться. Однако мы успели, въехали в город, постовые в парадной форме, регулировавшие движение, пропускали нас без остановок, перекрывая параллельные улицы, так что мы встали на нужной улице в очереди, и наш куратор куда-то убежал. Выбравшись из автобуса, те дальше не идут, я выяснил у Эриха, в чем дело. Радиостанции мы не использовали, палиться не хотелось, оказалось, распорядитель убежал за теми, кто должен проверять технику перед выходом ее на Красную площадь, а также узнать, как формируется группа, которая должна маршировать по площади. У нас ведь две заявки: на марш и на проход бронетехники. Поглядывая на других участников, я довольно кивал. У меня ученики полностью соответствовали виду бойцов и командиров того периода войны, парни в красноармейской форме со всеми знаками различия, девчата в длинных юбках и беретах, все как положено, это и у малышей, и у средней группы, и у старших, разве что у двух последних групп еще и оружие было на плече, в основном карабины, но у части еще и ППД. Для антуража некоторые предлагали еще перебинтовать часть учеников, для красоты, но я попросил без перегибов. Через 5 минут прибежал куратор и привел несколько людей, двое были в форме, те, что в форме, полезли осматривать технику, остальные направились к нам. Я стоял в группе руководителей клуба. Оказалось, один из мужчин отвечал за проход маршем колонн в старой советской форме, то есть реконструкторов из разных клубов. Он-то и пришел за нами. Два парня, вроде как наши воспитатели, собрали в шеренгу средневозрастную группу, а командовать ими на параде должен был я, и повели по тротуару на соседнюю улицу. Стали слышны звуки марша, явно парад начался, и пошла современная бронетехника, но нам выходить не скоро. Эрих остался командовать остальными, он был в форме комбинезоне танкиста-лейтенанта, с кубарями в петлицах, со шлемофоном, он был командиром БТ-2, экипаж БА-10 тоже был в комбизах и шлемофонах тех лет. Малые должны сидеть на скамейках грузовиков и махать руками всем зрителям, улыбаясь, их уже проинструктировали, воспитатели будут ехать с ними, напомнит, а если кто захочет во время ожидания в туалет, то рядом были организованы кабинки. На соседней улице, куда нас провели, стояли в ожидании выхода колонны реконструкторов. Я снова убедился, что мои на высоте, да и реконструкторы оборачивались, с немалым удивлением и интересом рассматривая нас. По прибытии я скомандовал встать в шеренгу по четверо и услышал лязг подошв по брусчатке. Мои ученики, как единый организм, выполнили приказ, отчего у многих реконструкторов отвисли челюсти, а то, могем. Конечно, дело в том, что все ученики, которые готовились к маршу, некоторые нервничали, я видел, прошли обучение армейским знаниям и боевому опыту, так что строевая у них не хромала, да и МИГ пару раз в неделю проводил муштру. Откуда-то издалека неразборчиво бормотал комментатор, видимо перечисляя технику и часть, которая шла в тот момент по площади, а мы стояли и ждали. Мои ученики нервничали все больше и больше, все же для них такое событие, да еще с таким количеством народа и зрителей на трибунах, это из ряда вон выходящее событие, поэтому мне приходилось ходить и подбадривать их. Пару раз подходил местный распорядитель, тот, что за реконструкторов отвечал, удивился, что нет более старших, вел разговоры со мной, убедился, что я в теме, и убегал, но все же, видно, сомнения у него были, и с нашим отрядом он общался дольше всех. Наконец двинули вперед первые реконструкторы, волновался ли я? Пожалуй, да, было такое состояние бодрости и полета, однако после первой команды все прошло, да и многие, сделав первый шаг, тоже заметно пришли в себя и уже дальше маршировали, уверенно выходя на площадь. Впереди парни, бойцы двух стрелковых взводов, там было по два сержанта, потом девчата в 30 голов, образующих один взвод. Дальше мы шли в ногу, я, сбоку от шеренги моих учеников, которые уверенно маршировали по Красной площади, привычно отдав честь сидевшим в первых рядах ветеранам. Мы отбили шаг мимо них, глядя на этих стариков и старушек, у меня наворачивались слезы, те смотрели с гордостью, в них был внутренний дух, ни у одного, погасшего взора, все смотрели на нас, некоторые даже плакали. Как-то быстро закончилась площадь, а раньше она мне казалась большой. Следом за той шедшей перед нами группой реконструкторов мы ушли в одну из улиц, зрители махали нам руками и приветливо кричали. А мы шли мимо невысокой ограды, которую охраняли сотрудники полиции в парадной форме, пока я не скомандовал вольно. Остановив колонну, я распустил учеников, пусть постоят, ноги разомнут, а сам, достав трофейный сотовый, их три десятка сняли с тел уничтоженных нами бандеровцев, позвонил Эриху, оказалось, и военная техника тех времен пошла, но они двинутся через пару минут. Успокоив его, что у нас все прошло отлично, я подтвердил: встречаемся там, где и запланировано. Снова построив учеников, повел их на соседнюю улицу. Распорядитель, отвечающий за парад, именно там нам выделил место, чтобы народ с нами общался, фотографировался на фоне техники, ну и питался из армейских котлов. Вот так, мы заняли требуемый участок. И тут же с моими парнями и девчатами появилось огромное количество желающих пофотографироваться, а я стал ожидать, когда на улице появится наша техника, видеть, как она пойдет по площади, я не мог, потом в интернете посмотрю, так что пока присматривал за своими учениками, некоторые на нервах в туалет хотели, он был дальше по улице, так что группами, минимум по двое, я отправлял их туда. Наконец показались наши. Дальше стандартно. Встали в длинную колонну и общались со зрителями и любопытными, со мной, наверное, сотня человек успела сфотографироваться, и это я еще не был таким популярным, вот малыши, да, к ним очередь выстроилась. Кстати, у нас крутилось куда больше зрителей и любопытных, чем у других отрядов, мы больше привлекали, чем они, проработка деталей этому обязывала. Естественно, мы кормили с полевой кухни из настоящих армейских котелков, их мыли на кухне в соседнем кафе, с хозяином мы уже договорились, всего за две золотые монеты, так что работа кипела, мои все тоже подкрепились, повара повторно готовили обед, так что парад у нас прошел очень даже неплохо, ученики делились впечатлениями, все были бодры и улыбались, а также просматривали, как они шли. Это штаб Вольта постарался, развернулся в полуторке и на нескольких экранах с открытого борта всем любопытным из наших крутил ролики. Он же сообщил, что записал на диске весь парад. Они быстро разошлись среди моих учеников. Те пилотки, что мы набрали, также расходились. К нам подходили ветераны, здоровались, расспрашивали, кто мы и откуда. Фотографировались, конечно же, и получали в подарок пилотки. Это их очень трогало, за час все пилотки разошлись по ветеранам, когда прибыла колонна, я дал Вольту несколько заданий, так что, пока мы развлекали своим видом зевак и зрителей, тот выполнил поручение. Подойдя к нему, я задал вопрос. «Ну как, ваш приказ выполнен, учитель?» — кивнул он, спрыгивая с кузова полуторки. Анонимно был в Подмосковье арендован корпус детского оздоровительного санатория, нам там вполне хватит места, оплачено на 2 недели вперед, сегодня вечером въезжаем, мы воспользовались платежной картой одного из уничтоженных в деревне бандеровцев, отследить платеж не получится, мы его по разным банкам погоняли, прежде чем перевести на счет санатория. Хорошо, что по безопасному отходу и маскировке. Нашли куда свалить. Вполне возможно, скоро выяснится, что мы не совсем законными методами участвовали в параде. Мы и так слишком привлекаем внимание, оттянув ткань гимнастерки, сказал Вольт. Нужно переодеться, мои парни проверили склады и магазины, которые можно посетить и быстро закупить все, что необходимо. Интересовали нас детские костюмы под военных охотников или для туризма, чтобы для каждого было по 2-3 комплекта, в одном месте все это не купить, придется поездить по городу, но обнадеживает, что столько комплектов одежды по размерам, которые нам надо, в Москве имеется. Также мы заказали 2 автобуса, сейчас с этим трудно, заказов много, пришлось платить по тройному тарифу, бандеровцы за все платят, автобусы будут нас ждать в 3 кварталах через 2 часа, ближе им просто не подъехать, все перекрыто. Молодцы, кивнул я, все сделали правильно, значит, так, готовьтесь, скоро мы покинем улицу, пора заметать следы. Забравшись в кузов «Опеля», он один имел тент, у остальных кузовы были открыты, я быстро переоделся в современную цифру, только кирзу оставил на ногах, не было другой подходящей обуви. Нам нужны наличные, ими я и собрался заняться. После себя в машину я пригласил Мика и 2 парней покрупнее, так сказать, силовая поддержка. Я собирался навестить 2 крупных ломбардов и продать золото, а они помогут мне все вынести. Нам нужно много денег в маленьких купюрах на карманные расходы ученикам, а также крупные, для закупок всякой техники. Да-да, я еще и электронику собирался закупить, чтобы у всех моих учеников был хотя бы планшет. Эти девайсы среди ребят очень ценились, разобрались они с ними быстро и пользовались как настоящие спецы, так что порадую за отличное выступление. Оставив Эриха, его помощников и помощниц продолжать руководить учениками, любопытных все прибавлялось, мы отошли в сторону. Вольт как раз дал адреса ломбардов, и я собрался их навестить. До ближайшего от нас всего 5 минут ходу. Он находился в подвальном помещении, стильно оформленное помещение, неяркий свет, было видно, что здесь все дорого и сюда приходят не на реки сбыть награбленное, а вполне солидные люди с некоторыми жизненными ситуациями. Ну и отлично. «Добрый день, молодой человек», — поздоровалась со мной пожилая женщина. Неожиданно за прилавком оказался не мужчина, а именно женщина. «Что вас привело в такой праздничный день к нам? Мне нужна вся ваша наличность», — улыбнулся я ей и достал из кармана 5 монет, положил их на прилавок, та все сделала правильно. Покапала на них чем-то, один даже посверлила, не забыв собрать стружку, после чего спросила: «Сколько еще монет у вас есть, молодой человек? И есть ли у вас документы?» «У брата есть», — указал я большим пальцем правой руки за спину. «Мне неизвестно государство, которое выпускало такие монеты, но мы их берем по весу, вы согласны?» «Согласен, цены золота на мировом рынке я знаю, да и у вас прайс, вон, на стене висит, расхождения не сильные, и они меня устраивают. Сколько вы можете купить монет за наличные?» «На 5 673 200 рублей, улыбнулась дама. «А как?» – удивился я. «Это я удачно зашел, сколько это будет в монетах?» Мы быстро подсчитали, и я выложил на прилавок мешочек, потом было взвешивание, определение примерного состава золота в монетах и, наконец, цена. Дама повесила на входную дверь табличку «Закрыто», поэтому мы 1,5 часа работали спокойно. получив несколько пачек с деньгами, там и крупные купюры были, пятитысячные, мы поблагодарили хозяйку и направились к выходу, но она нас окликнула и протянула паспорт одного из парней, на которого и оформляли продажу, мы его забыли. Покинув ломбард, мы отправились в охотничий магазин, недалеко здесь был, там же продавалась и одежда для детей, магазин был открыт, несмотря на всеобщий праздник, и мы прошли внутрь. «Что-то интересует?» Подскочил к нам скучающий продавец. Парни сразу отошли к стойкам с военной амуницией, здесь и она была, придирчиво все изучая, поэтому с продавцом общался я. «У вас есть одежда под охотника, в которой и по улицам города можно ходить спокойно?» «Я понял, о чем вы», — улыбнулся продавец. «Прошу за мной в тот отдел, там мы вам все подберем», — он не солгал, и одежда для подростка была в стиле милитари, и по улицам города пройтись не стыдно, множество накладных карманов смотрелись красиво, и на охоту или на пикник можно выехать. Да и обувь мне понравилась, спортивные кроссовки и даже детские берцы, пошитые с отличным качеством, имелись. В общем, я купил для себя 3 комплекта одежды, включая спортивную, тут она тоже была, и 4 комплекта обуви, 2 пары на размер больше, на вырост. Парни тоже приоделись, взяв несколько комплектов одежды, а потом продавцу велел нести все, что есть, и мы это убирали в наши с Миком безразмерные сумки, видя, как глаза продавца превращаются в блюдца. В общем, мы выкупили всю детскую униформу в магазине, правда, и было там чуть больше 50 штук, но и цена была ого-го, почти 2 миллиона, короче говоря, в магазинах больше не покупаем, только склады и оптом. Покинув магазин, мы направились к нашим, автобусы нас уже ждали, припарковавшись на обочине, и мы колонной направились дальше. Возглавляла ее бронетехника, так что регулировщики пропускали нас, не обращая внимания на цвет светофора. Хорошо, это они молодцы. Покинув город, мы доехали до того места, откуда выехали сегодня рано утром на парад. Потом отпустили автобусы, они выполнили заказ, а сами вернулись к месту стоянки. Там в тех же 2 ямах я снова развернул склады, и мы загнали внутрь хорошо послужившую технику. Мы опять развернули палатки, времени было 3 час. Повар на кухне уже потихоньку готовил ужин, большая часть отряда легла отдохнуть, многие были морально уставшие, а мы, оставив в лагере Вольта с его штабом, направились к проезжей части. Парни-программисты заказали 3 маршрутных такси-микроавтобуса, так что, когда мы вышли на трассу, те нас уже ждали, мы погрузились. Мест как раз всем хватило, и поехали в город, чуть отстав, за нами ехал Урал-покемон. Парни, что там сидели, были в форме и при оружии, в общем, со стороны казалось, армейцы едут, гаишники их не тормозили, главное, на войне нарваться. Эта машина единственная у нас была грузовой, которую можно было применить для вывоза купленной одежды. Причина таких ухищрений была в том, что в санаторий мы должны прибыть 3 разными группами, да еще одетыми в местную современную одежду, по крайней мере малые, то есть нас не должны связать с тем юношеско-спортивным клубом «Звезда», под которым мы выступали. Вольт уже подготовил документы, что мы из разных городов приезжали на парад победы, а теперь будем отдыхать в оздоровительном детском санатории под присмотром воспитателей-кураторов от администрации тех городов, из которых мы приехали. Я, например, был из Севастополя, у меня и документы имелись, справка, выданная в администрации города, ну, якобы выданная. Поехали мы прямо на склады, они, правда, были закрыты из-за праздника, но Вольт уже созвонился с управляющим, и тот нас ждал. Такси мы отпустили, лишь Урал стоял неподалеку, и мы стали отбирать детскую одежду. С нами прибыли 10 девчат разных возрастов, на их плечи и лег выбор одежды для малышей. Думаю, если бы мы каждые полминуты их не поторапливали, до темноты тут бы задержались, а то и до утра, показали кошкам сливки, А уж когда они нашли коробки с дешевой девчачьей бижутерией и всякими браслетами и другой мелочью, то только шипели, вцепившись в коробки, так и не отпустили, пришлось вместе с коробками их к машине перетаскивать. Но все, что нам нужно, мы отобрали, здесь в наличии было все. Одежда разного типа, и для дома, и для походов, и для улицы, детское нательное белье, носки, обувь. На счет склада легла крупная сумма, спасибо тем бандеровцам, они были богатенькими буратинами, а мы погрузили челночные сумки с покупками в Урал. Треть ушла к нам в безразмерные сумки, к нам, это в мою, одноимика, он был с нами. После этого Урал должен был выехать за город к лагерю, и ученики распределят одежду между собой. Потом Вольц формирует из них первую группу на отправку в санаторий, и те, не дожидаясь нас, уедут. Автобусы им уже были заказаны, так что так, в три этапа, мы и заселимся в санаторий, а там наконец отдых, детям, не мне, у меня еще планы были. До вечера мы успели посетить еще склад с аптечным товаром, купили около 1000 детских и взрослых зубных щеток и около 2 фур зубной пасты, туалетную бумагу и все остальное. Часть мы убрали в свои безразмерные сумки, часть на 2 нанятых грузовичках вывезли к нам в лагерь. Там уже из грузовика выгружались небольшие спортивные сумки количеством чуть больше 200. Это Воль через интернет купил и оплатил доставку. Мы же вроде как отдыхающие, значит, у нас должны быть сумки, поэтому сумки, да еще разных фирм-производителей и разных расцветок, и были заказаны. Мы быстро разгрузили машины, часть товара ушла на склады, и отпустили их, потом долго освобождали свои безразмерные сумки. За 40 минут в каждую спортивную сумку уложили по зубной щетке, пасте, рулону туалетной бумаги и комплекту белья, после чего они вручались новым хозяевам, и те уже туда складывали свои личные вещи, всем хватило, и взрослым, и детям. Только потом мы тремя группами и начали выезжать в санаторий. Склады я свернул, предварительно убрав в них палатки и тщательно отмытую кухню. Последняя группа, в которой был и я, заселялась в санаторий совсем поздно, в 9 вечера, перед самым отбоем. Нас встретили, распределили по комнатам, сообщив, что на ужин мы опоздали, столовая закрыта, но булочки и кефир дожидаются нас в столовой. Комнаты были в основном 3- и 4-местными, были и одноместные, но мало, едва хватило для старших учеников, изображавших наших сопровождающих, и для меня, да-да, у меня была своя комната с мини-холодильником, телевизором и отдельным санузлом с душевой, так что, приняв душ, я проверил, как устроились ученики. После тяжелого дня многие сразу легли спать. Штаб Вольта так вообще дрых без задних ног, фактически 2 дня подряд они работали не покладая рук. Потом, сообщив Мику планы на завтра, я отправился к себе и тоже лег, а праздничный салют мы так и не увидели. Устали, утром нас разбудили на зарядку. Ничего не понимая, сонно зевая, я вышел в коридор и посмотрел в спину молодого мужчины в спортивном костюме, который шел по коридору и стучался в комнаты, поднимая нас. Многие, такие же, как я, завернувшись в одеяло, выглядывали из комнаты и тоже недобро смотрели на инструктора. Вышедший из соседнего номера Вольт прояснил ситуацию. Он, оказывается, оплатил санаторий со всеми возможными процедурами, включая спортивные игры и зарядки, даже экскурсии намечались в город. Я лично против не был, но предупреждать надо. Вернувшись в комнату, никто еще и вещи толком не разобрал, разве что девчата успели. Я из сумки достал новый спортивный костюм, кроссовки, надел все это, вышел в коридор и поспешил за остальными вниз. На первом этаже проживали в основном малыши, их не будили, чуть позже, перед завтраком, поднимут, а мы жили на 2-м этаже, и нас подняли всех. Многие парни и девчата с недоумением смотрели на инструктора и повторяли за ним движения, которые он выполнял и скороговоркой произносил что-то вроде «сели-встали». Однако никто не возмущался этой детской зарядкой. К